Глава 19. Тайлер. «Тайлер, это я!» Дьюк снимает маску, как только открывает дверь. Обеспокоенный взгляд друга замирает на Дженни, а потом вновь возвращается ко мне. «Ты не смог? Правда? Мы провалим всю операцию. Мы ничего не получим от Брауна. Он уже, кстати, ее ищет. Но это никак не афишируется. Брат, что подослан к нему в штат, доложил. Как они обнаружили ее пропажу?» Ее подруга, Наоми, кажется, умерла от передозировки. Другая подруга, Диана. Голос Дьюка подозрительно сбивается, когда он произносит имя девушки. Не могла дозвониться до Джилены 2 дня и подняла тревогу. Нашла ее мать, позвонила Уиллу. Оказывается, ее подруги давно тебе не доверяют. Быстро выстреливает фактами Дьюк. Голова раскалывается. Я не отошел от новости, что скоро стану отцом. Если честно, я до сих пор не верю в то, что это правда. Смотрю на Дженну и понимаю, что снова совершил несколько ошибок, которые могут стоить ей жизни. И нашему ребенку тоже. Что я наделал? Я не прощу себе, если с ней что-нибудь случится. Никогда. Не позволю, не допущу, не потеряю. Нужно действовать и оперативно. Кто стрелял? Ты должен помочь мне, Дьюк. Кидаю выразительный взгляд на друга и брата, предлагая ему сделать выбор. Он со мной или с семьей? В которой он лишь бесправный раб, машина, созданная для того, чтобы беспрекословно выполнять самые грязные поручения. Пусть решает сейчас. «С тобой», — не раздумывая, бросает он. «Новички видели тебя и Джел, как вы». Дьюк вскидывает брови, и я коротко киваю, понимая, что он имеет в виду. Они все доложили мне. У меня оставался единственный выход. Они знали слишком много. Черт возьми, что с Дженой? Дьюк снова смотрит на мою жену, беззащитную и уязвимую, больше, чем когда-либо. Ей нужно в больницу, я допустил ошибку. Ей больше нельзя здесь находиться. Ты должен придумать для Кано и всех остальных братьев историю о том, что Дженна сбежала. Сама. Мы закончим операцию без нее. Это невозможно. Отрезает Дьюк, и в ответ я испепеляю его взглядом. Думаешь, Браун просто так подарит нам целый отель? Единственное, что у него осталось, и он скоро узнает об этом. Это уже не важно. Мы используем те материалы, что удалось снять. Она? Я не могу потерять ее. Едва сдерживаю дрожь в своем голосе. Я вынесу Джел через черный ход. Я могу положиться на тебя и на Джексона? Просто прикройте. Скажи, что она сбежала, и я сейчас везде ищу объект. Дьюк напрягается, расправляет плечи. Вены вздуваются на его шее. Я знаю, о чем он думает. Но разве ему есть что терять? История Дьюка не так сильно отличается от моей. Конечно, брат, мы поможем. Но это измена. Ты знаешь, я всегда хотел разорвать связи с кланом. Но Джексон, он не простит тебе, если пойдет ко дну. Дьюк имеет в виду амбиции Джекса, который всегда мечтал стать одним из 21 лидеров. Сейчас мне плевать. Он мне должен, и я не раз спасал его задницу. «Все, что имеет значение, это жизнь Дженны и нашего малыша». Слова сами вырываются из губ, и только сейчас я начинаю осознавать, что скоро стану отцом. Может, это хороший знак? Ведь каждый имеет право на второй шанс. Может быть, даже я? «Что? Вашего малыша?» «Что слышал? Помоги мне. Прикрой, придумай. Ей нужно в больницу. Я отвезу ее в безопасное место и вернусь. Что-нибудь придумаю». Мы закончим это дело без игрушки для шантажа. Подхватываю на руки Джену и выношу ее из бункера. Дьюк не подведет. Скажет, что Дженна сбежала, соблазнив одного из новичков. Или что-то в этом духе. Сейчас мне вообще плевать, какое наказание последует за всей этой историей. Лишь скорее отвезти ее в больницу, а потом и в безопасное место. С Дженной точно все в порядке? Крепче сжимаю ладонь жены, наблюдая за тем, как доктор Амелия Джеймс прикладывает специальный аппарат к почти плоскому животику Джел. Дженна уже пришла в себя и слегка растерянно смотрит то на меня, то на мисс Джеймс. Доктор бы убила меня, если бы знала, из какого места я только что привез Джелену. Я сам себя убить готов. Чувство вины съедает душу изнутри. И лишь неимоверное желание все изменить, исправить, дает надежду. Я не могу допустить, чтобы с малышом или с Дженной что-то случилось. Никогда. Только через мой труп. О да, конечно. Результаты анализов и рекомендации я занесла в вашу карточку. Вам нужно выбрать врача, который будет вести беременность Джелены. Могу предложить одну из наших клиник. У нас огромная сеть по всем штатам. Беременность протекает хорошо. Вам не о чем беспокоиться. Никаких стрессовых ситуаций, свежий воздух, приятные эмоции, забота и любовь. Это все, что сейчас нужно вашей жене». «Как ты себя чувствуешь? Ничего не болит?» Сбивчиво спрашиваю, всматриваясь в безмятежное лицо Джилены. Ее губы трогает нежная улыбка, и вместо ответа она только сильнее сжимает мою руку. «Теперь да. Хорошо». Голос Джел звучит слегка отрешенно. «Черт возьми, она сделана из стали. Я чуть не убил свою жену ревностью, она выглядит так, словно провела 3 дня не в бункере, а в уютной берлоге, где отсыпалась от повседневных забот. Удивительно сильная у меня девочка». «Какой срок?» Кажется, я уже спрашивал, но от волнения и трепета, охватившего душу, собраться довольно сложно. «Как бы я хотел, чтобы мы были нормальной семьей, чтобы я мог дать ей то, что озвучила доктор – заботу и любовь. Вместо этого я собирался держать ее в бункере до завершения операции. Черт возьми, как ей еще не противно держать меня за руку? Любовь и ревность ослепили меня, и когда я увидел Джел с Уиллом и теми мужчинами, я совершенно потерял голову». 12-я неделя, а вот и ваш малыш», — миссис Джеймс показывает на экран компьютера, на котором отображены ультразвуковые волны. «Но если приглядеться, можно увидеть». Сердце стучит, словно отбойный молот. Во рту пересыхает, и я с трудом сглатываю образовавшийся в горле ком. Еще никогда я не хотел катапультироваться на 6 месяцев вперед и увидеть нашего малыша или малышку, взять на руки. Мой второй шанс. «Тайлер, скажи, что все будет хорошо», — шепчет Дженна, крепко прижимаясь ко мне, когда мы уже выходим из клиники. Вдыхаю аромат ее волос, перебирая пальцами локоны. Я должен пообещать ей. «Обещаю, лисичка, все будет хорошо. Никто вас не обидит. Я рядом, я с тобой. Снова и снова нахожу ее губы, чтобы заверить, запечатлеть эту истину, успокоить ее. А с тобой все будет хорошо», — всхлипывает вдруг Дженна, пока ее бьет мелкая дрожь. «Ты обещаешь? Но я знаю, что все не будет просто. Я не дура. Ты все так же будешь покидать меня. Как долго это еще продлится? И где гарантии, что ты вернешься живым? Боже, я прошу тебя. Давай сбежим на край света. Прошу тебя», — тихо шепчет Джел, прижимаясь к моей груди, словно маленькая девочка. «Мы сбежим, малышка, обещаю. Нас найдут, если мы сделаем это сейчас. Сначала я должен закончить одно дело». «Какое? То, о чем ты рассказал мне в бункере? Это не может быть правдой». «Конечно, ее святой друг Уилл. Он не может быть убийцей моего сына в ее глазах. Поговорим об этом позже. Сейчас я увезу тебя в Санта-Барбару. Тебя будут охранять проверенные люди». «Хорошо», — растерянно шепчет Дженна, не в силах оторваться от меня. И я обнимаю ее, как в последний раз. Черт, почему я так подумал? Нет, не в последний. Скорее держусь за нее, как за самое дорогое, что внезапно обрел в жизни, в которой уже, казалось бы, не было надежды на свет. Я знаю, ты хочешь, чтобы я рассказал тебе обо всем, но... «Например, о твоем сыне. Ты сказал, Уилл убил его. Я в это не верю. Как такое возможно? Как вы двое вообще можете быть связаны друг с другом?» «Джел, сейчас не время для этой длинной истории. Тебе нельзя нервничать». Пытаюсь уйти от ответа я. «Боже, Тайлер, я даже не знала, что у тебя был сын!» Джел слегка бьет кулаком меня в грудь. «Вот откуда все эти конструкторы и буква «Э» на запястье!» Дженна вдруг прижимает ладонь к животу, словно инстинктивно стремится защитить малыша от всех угрожающих ему бед. Кладу свою ладонь сверху, ощущая теплую энергию, исходящую от ее тела. Напряженные морщинки на ее лице тут же разглаживаются. «Эрик?» «Эйден», — тихо отвечаю я. Впервые имя сына, сказанное вслух, уже не причиняет столько боли. Если бы у меня была возможность сейчас, немедля отказался от всего, что я задумал во благо спасения Джелы малыша, я бы сделал это. Я бы никогда не вернулся в банду, выйдя из тюрьмы. Но это замкнутый круг, потому что я бы тогда не находился бы сейчас рядом с Дженной. Почему грёбаные случайности никогда не случайны? «Боже, как ты вынес такое? Потерять ребенка? Наш малыш еще не родился, а я уже люблю его всем сердцем». Дженна медленно качает головой, карие глаза увлажняются от слез. «Ты? Вы? Сколько ему было? Наверное, совсем крохотный. Ты такой молодой?» «Мне было 16, когда я стал отцом. Эйдену было 7. Он умер 5 лет назад. Его похитили. Мы искали Эйдена несколько дней. Его привязали к рельсам и...» Мой голос срывается. «У нас с Уиллом долгая история. Наши семьи ненавидели друг друга. Война между кланами и бандами — это всегда история полной крови, бессмысленных смертей и грязи. Прошу, не заставляй меня рассказывать тебе об этом». «Я хочу знать все, Тайлер, все». Дженна нервно кусает губы. Не знаю, что заставит ее нервничать больше, ложные догадки или если я кратко перескажу ей правду. В первом случае она точно не сможет спокойно спать. Предки Браунов принадлежали бразильскому клану, который состоял в постоянной войне с кланом моего отца. Он был правой рукой лидера Драгонс. Это Уилл привязал меня к рельсам, когда мне было 12, и ты случайно спасла меня. Когда я вышел из тюрьмы, братья передали мне всю информацию, которую нашли за 3 года. Люди Брауна тогда забрали Эйдена из школы. Это его рук дело. Но зачем? Зачем ему убивать ребенка? В некоторых бандах есть определенные очки чести. Когда ты набираешь необходимое количество, встаешь на 1 ранг выше. Продвигаешься по иерархической лестнице. Зачем? Ради денег и почти безграничной власти. Кровная месть весьма щедро одаряется очками. Можно предположить, что кто-то из моих предков убил кого-то из предков Брауна. Но это лишь мои догадки о его мотивах. Но это отвратительно. Дженна одергивает от меня руку, будто обжигаясь. Карие глаза чернеют, выражая лишь презрение и осуждение. «Вы животные!» «Я порву все связи с кланом, все изменится. Я смогу защитить тебя, оберегать. Когда все закончится, мы уедем в другую страну». «В другую страну? Тайлер! А мой папа? Мои родители? И... мои подруги? Я люблю Лос-Анджелес, я не хочу никуда уезжать. Черт, я ненавижу тебя! Зачем мне все это?» Хаотично бормоча и задыхаясь, сопротивляется Джел. Догадываюсь, о чем она думает. О том, что не о такой жизни мечтала. И в то же время мы теперь связаны. Она не сможет без меня. Полностью зависима от меня, как и маленькое существо внутри нее. Джел не убежит без меня, даже если прямо сейчас я посажу ее в самолет до Европы, потому что любит. Эгоистично по отношению к нашему ребенку и слепо. Раз все еще терпит весь этот беспредел, который я устроил вокруг нее. Но это пока. Уверен, с рождением ребенка все изменится. Но так и должно быть. Джел изменилась, повзрослела за это время. От девочки, которая перебирала мужчин и жрала клубный кайф, ничего не осталось. Она станет прекрасной мамой. И я готов учиться, меняться, лишь бы избавиться от клана, от прошлого, что связал по рукам и ногам, будто в шибаре. «Джелена, твоего отца завтра выпускают. Я заплатил его долг еще до своего длительного отъезда. Твои родители начнут все заново. Наверное, я сошел с ума, но я действительно сделал это. Взял из денег клана путем нетрудных махинаций, вывел с доступных мне счетов огромную сумму, выделенных на операцию с Брауном. Узнают, убьют. Но узнает Кано намного позже, когда уже будет считать меня мертвым». «Ты заплатил столько денег? Тайлер, это невероятно! Спасибо тебе!» Джилл вновь прижимается ко мне. Ее мягкие губы утыкаются в мою скулу. Чувствую, как сердце переполняет теплые волны. И так всегда. Каждое ее касание — это всегда надежда на спасение, как тогда, в детстве, на гребаных рельсах. «Мои подруги!» — снова бросает аргумент Джилл. «Наоми предала тебя!» Язык не поворачивается рассказать ей о смерти Наоми. Дженна тяжело вздыхает, глядя на меня из-под полуопущенных ресниц. «Да, предала. Ты прав. Я бы больше не смогла с ней общаться. Теперь я чувствую себя совсем иначе. Я никогда не смогу вернуться к прежней жизни. Она была такой пустой. Иногда мне кажется, что, встретив тебя, я заново родилась. Наверное, день нашей безумной свадьбы был для меня 2-м рождением». «Если бы мама тогда не выгнала меня из дома, я бы превратилась в Наоми. Уверена в этом. Вся моя жизнь была пропитана тусовками, наркотиками и случайными». Я резко нахмурился, крепко сжав ее хрупкое тело. «Тайлер, сейчас все иначе. С тобой я другая. Все мои мысли о тебе и нашем малыше. Черт возьми, я не смогу тебя ненавидеть, даже зная часть правды о тебе. И если раньше я еще хоть чуть-чуть могла контролировать свои чувства, то теперь это не в моих силах. Тайлер, у меня душа разрывается от этих сильных чувств внутри меня. Мне кажется, что он...» Джилл кладет мою руку себе на животик. «Я чувствую горячую и ударную волну жара, направленную прямо в нервное окончание моей раскрытой ладони. Так сильно любит тебя, уже любит, и даже сильнее меня. Ты будешь самой счастливой, Дженна, обещаю. У меня сердце заходится от ее признания. Правда?» Она нервно закусывает губки, складывая свои брови домиком. «Обещаю, обещаю, обещаю». Покрываю ее лицо быстрыми легкими поцелуями, успокаивая свою девочку. «А теперь расскажи мне, какого черта я не замечал, что ты беременна? А как же токсикоз и все такое?» Щелкаю ее по носу. Дженна пожимает плечами и только хитро ухмыляется, отчего ее лицо приобретает мое любимое лукавое выражение. От третьего лица. «Ты снова подвел меня, сын. В который раз с того момента, как вернулся?» Ровным, механическим, бесчувственным голосом протягивает Кано, скрываясь за своей маской, сквозь которую проглядывают пустые глаза стекляшки. «Девушка сбежала. Как такое могло произойти?» «Новички не уследили. Но это моя ошибка, отец. Мы подготовили необходимые материалы для Брауна. Если она не побежала к нему, то есть все шансы...» Тайлер сбивается с мысли, когда охрана лидера направляет в его грудь заряженные пушки. Раньше он не испытывал страха. Теперь же он есть. Не за себя. За Дженну. «Что значит «если»?» «Если», — пренебрежительно выплюнул Кано. «Мне нужны мои деньги и точка. Наказание ты знаешь. Это уже не первый твой проступок за последние недели. Я думал, что в будущем ты станешь моим преемником. Все-таки в тебе течет кровь твоего отца. На тебе с рождения лежала печать лидера. И я, признаюсь, готовил тебя к этому. До того, как ты в первый раз не разочаровал меня. Но ты продолжаешь это делать. А в последнее время и вовсе стал неуправляемым. Джексон лучше подходит на эту роль». Небрежно замечает Тайлер, выдерживая убийственный взгляд босса и каждый прицел, направленный в него. «Джексон психически нестабилен», — констатирует факт Кано. «Отчасти я с ним согласен, но Джексон не более безумен, чем я. У нас у всех поголовно бывают приступы неконтролируемой агрессии. Дженна права, мы просто животные». «Я все прекрасно вижу и знаю все о каждом из вас», многозначительно шипит Кано, напоминая Тайлеру обезумевшего от голода Василиска, опасного змея, жаждущего впиться ядовитыми зубами в любую жертву, что встанет на его пути. В словах лидера звучит нечто большее, чем банальная фраза с привкусом угрозы. Его слова, черт подери, звучат так, словно он знает. Знает все о Тайлере и Дженне. «Надеюсь, показалось. Джексон и Дьюк. Они не могут меня предать». «Не допускай ошибок, сын. Тебя обучали бесчувствию. Вспомни, что ты извлек из этих уроков. Какую боль!» Кано бросает многозначительный взгляд на шею своего сына. Сердце, охваченное страстью, не поддается контролю. «Мне не нужны такие сыновья. Их я устраняю быстро и безжалостно». Тайлер стискивает зубы до боли, бросая на телохранителей лидера гневные взгляды. «Несколько пушек наготове. Ненавижу. И слова ему нельзя сказать». «Твой отец был похож на тебя, но ему было позволено иметь семью, потому что к этому времени, как он встретил твою мать, он уже стал правой рукой», — напоминает Кано и тут же переводит тему. «Через 2 недели я жду завершения операции. И свои $2 миллиарда. С пару минут Кано и Тайлер меряют свои силы напряженными взглядами. Мощнейшая энергетика зла, грязи и крови исходит от человека в бриллиантовой маске. А потом Кук покидает помещение, и ровно через минуту Кано достает телефон и нажимает пару кнопок. В тишине раздается сухой, безэмоциональный приказ. «Кука убрать. Проверить информацию о нем, которую я узнал сегодня утром. Если это правда, устранить и ее. Они только мешают операции. Дело завершишь ты. Тебе не в первый раз устранять близких людей своих братьев, и, возможно, я щедро одарю тебя». Уилл Браун. Смотрю на неоновые звезды, а на деле вывески из ламп и пластика, что раскинулись у моих ног. Ночной Вегас. Город грехов? Нет. Город заблудших душ, перевалочный пункт для потерянных и деградирующих личностей, которые ищут легкого кайфа и легких денег. И туристов, которые надолго здесь не задерживаются. Но ничего в жизни не бывает легко. Прочувствовал на своей шкуре. Я зарабатывал деньги, имея четкую цель и глобальную мотивацию – оправдать надежды своей семьи. И еще потому, что все мои силы, вся моя боль от потери любимой была направлена в русло карьеры. Я влюбился, когда был слишком юн. Сколько мне было? 18? Навсегда и бесповоротно. В девушку с карими глазами и самой нежной улыбкой на свете. Ангел. Но Хлое пророчили карьеру актрисы. Отец запрещал ей дружить с мальчиками. Наши семьи негласно обручили меня с Джел. Мы с Хлоей скрывали свои отношения и от этого только больше влюблялись друг в друга. Запретная любовь. Первая, но от этого не менее сильная. Она убегала с уроков и съемок, чтобы лишний раз встретиться со мной и прижаться ко мне своей хрупкой фигуркой. Хлоя была лучом света в мрачном замке, что построил вокруг меня отец. Я любил ее, и честно, я не хотел этого, но так вышло. Хлоя вообще обладала даром влиять на этот мир, так же, как ее сестра обладала даром влиять на мужчин. И все же Хло... Мы с ней сразу срослись, почувствовали друг друга. И когда ее не стало, весь мой мир распался на части. Свет погас. Я был уверен, что мы рано или поздно будем вместе открыто, и наши семьи примут эти отношения. Конечно, я нашел частичку Хлои в Джел. Иначе невозможно. Когда я смотрю на Джелену, мне кажется, что вот она, моя девочка, снова цела и невредима. Я удерживал Джелену от ее разгульной жизни, пытался слепить из нее ангела, подобного сестре. Но со временем проникся и к ней глубокими чувствами. Может быть, моя любовь к Джелене лишь проекция истинной любви к Хлое. Это не важно. Важно, что сейчас, когда я знаю, что Джелене угрожает опасность, и она потеряна со всех моих радаров, я готов пойти буквально на все, чтобы вернуть ее. Я мог бы силой отнять ее у Кука, но это не так. Мне важно, чтобы она меня выбрала. Сама. Джелена МакАлистер необычная девушка. Из-за таких в древности разворачивались войны. В меру горды и упрямы, красивы и нежны, они вдохновляли и направляли. До кончиков волос женственные, отдающие всю себя. Музы не раз замечал, что рядом с Хлоей или Джел мое сознание меняется. Пелена на глазах, состояние легкого опьянения. Энергия обволакивает, переполняет до краев, и я чувствую приток каких-то неимоверных сил. Кайф, ток по венам. Власть, вдохновение. Я совершенно четко осознаю, что меня привлекает в этой женщине. Пусть Джелена не Хлоя. И я не люблю ее так же, как моего потерянного навсегда ангела. Но я люблю себя рядом с ней. Вижу, чего я добился именно в этих отношениях, пока не оступился. Все размышления вмиг прерываются хлопком входной двери моего кабинета. Наверное, стоило ожидать чего-то подобного. Пульт с кнопкой вызова охраны всегда у меня в руке. Поворачиваюсь, сталкиваясь лицом к лицу с тремя безликими существами. Члены Драгонс считают свои маски весьма эффектными и пугающими, но я лишь лениво поджимаю губы, глядя на этот маскарад. И все же внутреннее чутье мне подсказывает, что напугать они меня способны. К сожалению, угрожать они будут не моей жизни. «Проходите, садитесь». Фальшиво вежливым тоном произношу я, указывая на кожаные кресла по бокам длинного дубового стола для переговоров. «Обычно я не принимаю в поздние часы». «Заткнись», — отрезает самый борзый из членов банды. «Дракон сокращает расстояние между нами, и мое дыхание предательски учащается. Я обезоружен, пушка лежит в верхнем ящике рабочего стола. Мужчина кладет на стол планшет и толкает в мою сторону. Вглядываюсь в изображение». Помещение, похожее на бункер. Сердце пропускает удар, когда в девушке на фото узнают Джел. Ее запястье сковано стальным наручем. Она не умрет, если подпишешь документы. Это все? Стиснув зубы, интересуюсь я. Есть ли у меня выбор? Если тебе недостаточно этого, то у нас есть целое кино. Дракон проводит кончиком пальца по планшету, и мне хватает одного взгляда на видео, чтобы понять, что это... Это было несколько месяцев назад. Моя поездка в Амстердам со Стеллой. Ничего такого, за что мне было бы стыдно. Мы опустошили ближайший секс-шоп и испробовали в постели новые игрушки. Для скандальной личности, певицы или актрисы подобное видео было бы только на руку. Но не Стелле, девушке голубых кровей, и не мне, мужчине, который планирует стать конгрессменом США. Пресса раздует из этих кадров сенсацию. Меня назовут извращенцем и владельцем амстердамских притонов, а Стеллу шлюхой. Черт, как нас могли снять. Охрана всегда проверяет все гостиницы, все квартиры, в которых останавливаюсь. Уволить всех нахрен. Занятно. Делаю вид, что мне совершенно плевать на то, что у них есть против меня. Выставляю руку с часами перед собой. Одно нажатие на кнопку, и моя охрана, которой уже нет, выплевывает дракон. Я предусмотрителен. У меня есть второй отряд охраны, о которой, как я думал, не знает никто. Другой. И они тоже. Мы готовились к этому долгие месяцы и все хорошо изучили. Мы их всех уничтожили. Можешь рискнуть, нажать кнопку. Живой ты свою птичку не увидишь. А можешь просто подписать первые бумаги. При нас позвонить своему юристу и подготовить все необходимые документы для передачи всего Цезаря. «Ну уже, Уилл!» — с издевкой шипит дракон. «У тебя же еще огромная империя, Браун Инкорпорейшн. Мы просим всего лишь отель. Мелочи, не правда ли? Она того стоит, не правда ли? Такая сладенькая!» Ублюдок говорит Аджел так, словно он знает, о чем говорит. «Нужно держать эмоции под контролем, нужно что-то придумать». «Думаешь, что напугал меня?» — усмехаюсь я. «Если поддамся шантажу, это конец». Они продолжат шантажировать меня, завязывая аркан на шее все туже и туже. «Мне плевать. Делайте с ней, что хотите. И с этой записью тоже». «Я так понимаю, это твой окончательный неправильный выбор». Мужчина заносит палец над кнопкой, нажатие на которую опубликует видео в сеть. «Вперед!» Прищурив веки, хладнокровно наблюдаю за его действиями. «Вы никогда не получите Цезарь, если сделаете это сейчас». Договорить я не успеваю. Дракон нажимает на кнопку, и видео улетает в сеть. Дело сделано. Через час об этом будут писать все неофициальные источники. А утром может попасть в новости. На секунду, кажется, я перестаю дышать. Этот долбанный момент, когда вся жизнь проходит перед глазами. Миллионы денег и сил выброшены на ветер за секунду. Сотни часов работы потрачены зря. До покорения вершины мне остался один шаг. И, не дойдя до пика, я сорвался в пропасть. «У тебя есть время подумать. В противном случае ты получишь назад свою девчонку по частям», — вкрадчиво произносит дракон, забирает планшет, и они трое покидают кабинет, вплоть до самого выхода, держа меня под прицелом. Сдерживая дрожь в руках, достаю телефон и звоню начальнику охраны. «Как удачно, что сегодня он не здесь», а в Лос-Анджелесе, а значит, остался жив. Собери группу самых лучших. Я намерен найти Джелену. Даже если мне придется перевернуть все штаты, я найду ее. Рявкаю я и кидаю телефон в ближайшее зеркало. Оно разбивается на тысячи осколков, как и моя цель. И мечта, к которой...